Цветы в садах романтизма. Несмотря на то, что первые создатели и теоретики пейзажных парков Кент, Браун и Бриджман как бы забыли о цветах и о них не упоминают, а первое русское переводное руководство по пейзажной эстетике «Опыта расположения садов» 1778 год говорит, что цветам не следует уделять в садах много внимания, в пейзажных парках, не меньше, чем в садах барокко и классицизма, стало постепенно уделяться внимание душистым цветам и травам. Кустарники и цветники должны иметь пределы. Когда они слишком распространены, они тогда значат торжество роскошности над красою. Нам противна видимая утрата земли, ионы и произрастания сами собой столь мелочны, что они не заслуживают пространного места. Я говорю сие в рассуждение красоты расположения, а не касаюсь до тщеславной охоты оно и собирать. Места, которые ничего в себе примечания достойного не имеют, обыкновенно с таким изяществом украшены, однако какое бы тому покровительство обычай не давал, пестрота мало заменяет натуральные недостатки. Опыт о расположении садов, страницы 29-30. Вот что пишет Гиршфельд, автор работы о пейзажных парках, переведенный Болотовым и напечатанный в выдержках в экономическом магазине. Там, где человек отдыхает, где он предается мыслям и воображениям, где он охотнее ощущает, нежели рассматривает, там надлежало быть духовитым цветным произрастанием и спускать из недр своих сладкие, пряные, приятные испарения, услаждать ощущение его роскошью натуры, удовольствуя его чувство обоняния. Вокруг сиделок, то есть скамеек, назначенных для отдохновения и скален, вокруг кабинетов штудировальных или назначенных для упражнения в чтении и науках, вокруг столовых беседок и вокруг ванн, да распространяются благовония мартовских фиолей, ландыша, матрональ фиолей, нахтфиолей, желтофиолей, левкоев, монардов, белых нарциссов, белых лилий, гиацинтов, гвоздик, миниотов или египетской резиды, туберозов, женкилий и прочих тому подобных. Общие примечания о цветах, взятые из сочинений господина Гиршфельда, страница 294. Вот как характеризует романтическую рассадку цветов тот же Гиршфельд. Дедовский манер цветочные грядки делать узорами, изрезывать их в бесчисленные мелкие части, выводить ими всякие фигуры, косицы, травы, а иногда самых зверей, птиц и другие странные подобия, можно почесть такую детскую игрушку, которая всего меньше подражания заслуживает. Последуем лучше по стопам натуры. Если хорошие и избранные роды цветов, вместо сажания их на узорчатых и циркулем очерченных грядках, разбросать кое-где нерадиво по площадке, покрытой низкою травою, и перемешать хорошими полевыми цветами, то таковая пестрота, многоразличностью и контрастом своим, должна неотменно произвести весьма приятное действие. Одна из задач посадки цветов состоит в том, что они пышными своими видами великолепствуют и чудесным многоразличием колеров производят тысячи переменных предметов. До сих пор в Англии и Шотландии применяется следующий способ сажать на газонах партера луковичные цветы, главным образом любимые в Великобритании, особенно у валлийцев, daffodils, бледно-желтые нарциссы. Луковицы сильным движением выбрасываются из мешка или ведра на газон, и там, где они оказались, на тех местах их и закапывают в землю. В результате однородные цветы растут вместе, подобно любимым в английских парках группам деревьев, и одновременно небрежно. В разных местах газона цветы составляют как бы сгущение, аналоги баскетам. При этом газон тщательно стрижется, и трава не заглушает собой цветов. Приведенные сведения, однако, не означают, что романтическое садоводство не придавало особого значения упорядоченной посадке цветов. В том же экономическом магазине Болотова, из которого мы приводили выше выдержки, даются советы, как сажать цветы по их окраске, светлые впереди, темные позади, как фон для первых, и как использовать рельеф местности. Не отступал романтизм и еще от одного правила, утвердившегося во всех стилях, в наибольшем числе сажать цветы в ближайшем расстоянии от центрального дома. Цветы, как правило, не закрывали обзоры из окон, их запах проникал в комнаты, и короткие утренние прогулки перед утренним кофе, бывшие в обычае уже в XVIII веке, совершались в окружении цветов. Во время этих же утренних прогулок посещались обычно оранжереи, чтобы полюбоваться распустившимися за ночь редкими цветами. Одно отличие было, однако, характерно для романтического цветоводства. Выбор цветов в этот период все больше и больше зависел не от обязательности стиля, как, например, посадка тюльпанов в голландских садах барокко, а от индивидуального вкуса создателей или хозяев садов. Поскольку в русских помещичьих садах сохранялась практика иметь вблизи дома небольшие формальные сады, цветы поэтому сажались в русских садах преимущественно на клумбах, обязательных для этих собственных садов, но не обязательно для пейзажных. Сады украшались и в период романтизма не только цветами, но и цветными материалами, разного цвета песками, об этом пишет в своих записках и Болотов, раковинами, мелкобитым красным кирпичом, специальными слитками стекол белой, зеленой, желтой воды и прочим. Однако материалы эти засыпались не вместо земли, в деревянные рамы, употреблявшиеся еще в московских садах XVII века, а между грядок с цветами или низким стриженным кустарником, служившим рамой. Кроме того, цветные, естественные по преимуществу материалы служили для засыпки дорожек. Однако приемов современного голого употребления цветных материалов, например, каменного угля и боя фарфоровой посуды, осколков чашек, иногда с ручками, крышек, осколков фарфоровых чайников, иногда с носиками и прочим, как это сделано в последние годы около Большого каскада в Петергофе или в Голландском саду в городе Пушкине, никогда не существовало. Выше нам уже приходилось говорить о том, что для садов романтизма, особенно раннего, не отошедшего еще от садов рококо, было характерно смешение разных стилей, преимущество экзотических, в садовых постройках. Садовые строения, павильоны, бани, беседки, концертные залы, мемориальные памятники разных типов и прочее – это часть самого сада. Поэтому объяснение их разностильности лежит в особенностях самого сада, в попытках увеличивать в нем его мемориальность и служить садовому разнообразию. В этом отношении садовые постройки близко стоят к таким затеям, как гроты, эрмитажи, лабиринты, парнасы, фонтаны, каскады, мосты, даже пруды и спортивные сооружения типа булингринов и прочего. Совсем иное архитектура главного дома, которому подчинен сад.